была населена людьми еще в глубокой древности. В VII веке правитель Намри из Ярлунгской династии объединил разрозненные территории Тибета под своей властью, а его сын Срондзан Гампа стал достойным продолжателем дела отца. Он создал административную систему управления страной, провел земельную реформу, а также принял участие в разработке письменности и грамматики тибетского языка. Многие события в истории Тибета впоследствии были связаны с приходом сюда буддийских монахов и знакомством тибетцев с учением Будды. Произошло это как раз во времена правления Срондзан Гампа и при его заинтересованном участии. Процарствовав 6 лет в древней столице Тибета, он потом перебрался севернее, в местечко Раса, где начал возводить новую столицу — город Лхаса. Существует предание, что до 640 года вся Лхаса была озером, в котором обитал священный дракон. В этом году Срондзан Гампа, поддавшись уговорам своей непальской жены, решил построить буддийский храм. Вместе с ней он пошел к озеру и бросил в него кольцо, чтобы найти счастливое место для храма. Кольцо попало на середину озера, откуда тотчас выдвинулся священный чертен. Примечание. В Южной Азии чертен известен под названием ступа. После этого Срондзан Гампа и его народ наполнили озеро камнями, и на этом водном основании явилась Лхаса. В памяти о священном драконе в главном храме Лхасы установлена часовенка, рядом с которой расположена большая каменная плита. Плита эта служит преградой, замыкающей ключи озера. Во второй месяц каждого года камень поднимает с таинственными ритуалами. При этом слышится страшный вой ветра. Дракону бросают драгоценные приношения, чтобы он не рассердился и не поднял воды, которые проглотят город. Джуконг, дом господина, самый большой и самый священный храм Тибета. Это древнее святилище Срондзан Гампа возвел, чтобы поместить в него буддийские святыни, привезенные в Лхасу двумя его женами из Китая и Непала. Как бесценную реликвию хранят в монастыре маленькую печурку, сложенную при участии самой китайской принцессы Вэнь Чэнь. Святилище Будды так тесно окружает дома, что издали его рассмотреть невозможно. Многие паломников, приходящих к нему уже многие века, проделали глубокие желобки в каменных плитах, которые ведут к храму. Еще более углубили головы и руки преклоняющихся богомольцев. Бесконечные преклонения они совершали и перед закрытой дверью, бросаясь ниц на пол во весь рост. Пилигримы поднимаются и снова падают в течение нескольких часов. Чтобы защитить руки от трения о камень, паломники надевают на кисти деревянные башмаки с подошвами, утыканными гвоздями и с маленькой подковкой. Во время больших праздников огромная масса паломников змеей обтекает высокий тополь у западной стены, который, по преданию, вырос из волоса Будды. Пилигримы целуют белую кору священного дерева и кланяются каменной плите, воздвигнутой рядом в IX веке в память о победе над войском китайского императора. На площади перед храмом стоят большие медные котлы для чая, 270 сантиметров в диаметре и около метра в глубину. В новогодний праздник в них заваривается чай для тысяч монахов, когда к храму приходит Далай-лама со своей свитой. В прежние времена китайские императоры ежегодно присылали тибетским ламам сотни тонн чая в качестве субсидии. Джуконг — это трехэтажный дом-колодезь под четырьмя золотыми китайскими крышами. Перед его огромными воротами высится гора из рогов баранов и яков, а над ней развиваются разноцветные флаги. Все этажи храма разделены на множество комнат, в которых в свете горящих фитилей блестят металлические статуи. Здесь собраны все Будды, бодхисаттвы и охранители, в которых только верят тибетцы. Главная святыня Джуконга — это статуя Будды Сакьямуни, изображающая его в 16-летнем возрасте, когда он был еще юным царевичем у себя в доме Капилавацу. Статуя сидящего Будды размером приблизительно с человека, но он сидит у восточной стены храма на троне под балдахином, а перед ним на низком и длинном столике день и ночь горят золотые светильники с топленым маслом. Легенда гласит, что статую эту отлил скульптор Васвакарма, которого бог Индра вдохновил сделать сплав из пяти драгоценных веществ — золота, серебра, цинка, железа и меди, и пяти драгоценностей неба — алмаза, рубина, лазури, изумруда, индранила. Статую Будды изготовили в Магаде еще при жизни великого учителя. А потом ее из Индии доставили в столицу Китая. Когда Сронцзан Гампа женился на китайской принцессе, то статуя в качестве ее приданого была перевезена в Тибет. Впоследствии Цзанхава, основоположник одного из направлений буддизма, украсил статую бриллиантами и диадемой из кованого золота и драгоценных камней. Паломники целуют статуи в колени, и Будда одаривает их своей необыкновенной улыбкой. Тени и отблески от горящих светильников пробегают по его бесстрастному лицу, и тогда кажется, что Будда оживает под своим балдахином, поддерживаемым сине-зелеными колоннами. Здесь же установлен и трон Цзанхавы, возле большого небесного камня, которого нашел в одной из пещер. На камне стоял колокольчик с большим рубином в ручке. Но на эту реликвию, которая принадлежала Маудгалье, главному ученику Будды, разрешается только смотреть. Лишь высшие лам могут звонить в него. В Джуконге хранится священная золотая ваза, упакованная в специально сшитые для нее парчевые чехлы. Ее прислал в храм около 200 лет назад китайский император Цянь Лун, и используется она только в качестве урны для голосования при избрании нового Далай-ламы. А вазу опускают 5 пластинок из слоновой кости с написанными на них именами мальчиков, которые родились в день смерти старого Далай-ламы. Из этих мальчиков выбирают нового духовного правителя Тибета, так как именно в одного из них перевоплощается дух умершего Далай-ламы. Особо избранные ламы после 7-дневного поста вытаскивают одну из пластинок, и один из мальчиков получает высокое назначение. В храме хранится и чудесная громовая стрела Дордже, нечто вроде немого колокольчика, который своим беззвучным заклинанием касается головы пилигримов. Раз в год Дордже по случаю новогодних праздников на несколько дней присылает в монастырь Сера, обиталище Великой Колесницы. Монастыри в Тибете — это целые города, спускающиеся со склонов у гор каскадом белых каменных зданий. Сера был основан в 1417-1419 годах, в 5 километрах к северо-востоку от Лхасы, на ровные каменистые пустоши у подножья горы Гжабри, которая почему-то называлась местностью диких роз. Как гласит старинная легенда, монастырь, как оградой, был окружен зарослями диких роз. Сера — отсюда его название. Главная святыня Серы — статуя 11-ликого бодхисаттвы Авалокитешвары, божества сострадания и милосердия. Авалокитешвара никогда не умирает, хотя иногда, огорченный беззакониями мира, удаляется в далекий западный рай — Сукавати. Авалокитешвара сходит в мир со священного лотоса, чтобы уничтожить людские страдания. Он отказывается превращаться в Будду до тех пор, пока все люди на земле не станут на путь высшего познания, избавляющий их от страданий. Священные книги говорят, что великие бодхисаттва, обладая могущественным знанием, замечает создания, осажденные многими сотнями бед и огорченные многими печалями. Потому он и является спасителем мира, людей и богов. Недаром на ступнях и ладонях Авалокитешвары изображены глаза, открытые к страданиям мира. Авалокитешвара изображен с 11 головами, в напоминании о том, что он, потрясенный жестокими страданиями людей, так горько плакал от жалости к ним, что голова его раскололась на 10 частей. Тогда бодхисаттва собрал осколки и сделал из них новые головы, присоединив к ним и собственную. Легенда рассказывает, что 11-ликая скульптура божества была получена Ягинией Балма, которая и спрятала ее в пещере в окрестностях Серы. Много времени спустя в этом месте пас стада коз пастух. Увидев, что одна из них вошла в пещеру и исчезла, пастух бросил ей вслед камень, который, влетев в отверстие пещеры, звонко ударился обо что-то. Этим что-то и оказалась блистающая золотом статуя, которая заговорила человеческим голосом. Испуганный пастух бросился к настоятелю монастыря и рассказал обо всем случившемся. Статую извлекли из пещеры и перенесли в один из монастырских храмов, где находилась еще одна обретенная реликвия — жезл Пурбу индийского волшебника Дарчарвы. Эти святыни привлекали в монастырь много паломников, но жезл можно было видеть лишь один раз в году. В сопровождении торжественной свиты настоятель Серы вез его в Лхасу в драгоценной шкатулке, установленной на спине лошади. Там он прикладывал священную реликвию сначала к голове Далай-ламы, а потом к головам избранных знатных людей. Только после возвращения из Лхасы жезл Пурбу могли видеть все желающие. В этот день его держал в руках настоятель храма, сидящий на высоком драгоценном троне, облаченный в одежды Далай-ламы. Лишь в этот день, всего раз в году, настоятель получал право надеть такие одежды. Славу монастыря Сера составляют и ритоды, уединенные кельи отшельников, высеченные в скалах близ монастыря. В этих ритодах они проходили 3 степени святости, которые определялись лишь временем добровольного затворничества. С того момента, как закрывалась дверь кельи, отшельник оставался в полной темноте в течение всего избранного срока испытания. В силу данного обета он не должен был выглядывать наружу и впускать в келью свет. Даже передаваемую ему пищу отшельник принимал в перчатки, чтобы лучи солнца даже случайно не коснулись его тела. На время испытания отшельник брал с собой четки с бусинами из человеческих костей, трубку из берцовой кости человека и чашу из черепа. Позднее почитатели, ученики и последователи аскетов-отшельников превратили некоторые бывшие уединенные ритоды в роскошные дворцы и загородные поместья. Наиболее известным в конце XIX века был ритод Пабон-Ха, принадлежавший Далай-Ламе. Над пещерой, в которой когда-то жил один из первых буддийских отшельников, пришедших в Тибет, был выстроен двухэтажный дворец. Пабон-Ха пользовался у паломников особым почитанием и уважением. Сюда приходили, чтобы 3333 раза совершить обход вокруг ритода, на что требовалось от 10 до 15 дней. Рядом с монастырем находится еще одна древняя святыня. Большая каменная глыба, по преданию, сама прилетевшая из Индии. На этом камне, согласно обычаю, расчленяли трупы умерших, а потом оставляли их на съедение грифам. Камень считался священным, и потому каждый тибетец желал, чтобы его похоронили именно таким способом. Монастырь Гумбун, чье полное название Гумбун Джамбадин, мир Майтреи со 100 000 изображений, находится в провинции Амде, на северо-востоке Тибета. Он стоит на склонах глубокого оврага, по дну которого когда-то струились чистые воды небольшой речушки. Теперь дно поросло диким луком, и овраг этот так и зовут — Пать Дикого Лука. Здесь в 1357 году родился выдающийся деятель тибетского буддизма Цзонхава, основатель нового направления — Пути Добродетели, известного также под названием «Учение желтошапочников». Там, где из перерезанной пуповины на землю пали капли крови Цзонхавы, стал расти чудесный цандан, ароматическое сандаловое дерево. На коре его появились тибетские буквы-символы, а на листьях изображения буддийских божеств. Львина Голосова, Ямантаки, Махакалы и других. Над этим деревом впоследствии был воздвигнут чертен, ритуальное куполообразное сооружение. Согласно легенде, родители Цзонхавы на склоне лет сильно тосковали о сыне, посвятившем себя монашеству. Наконец, мать его, которую звали Шиндза, не выдержала и написала сыну письмо с просьбой о встрече. Цзонхава ответил отказом, предложив матери построить чертен над чудесным деревом цандан, поместив туда 100 000 изображений Будды Майтреи. Мать так и сделала, выстроила чертен, от которого была большая польза для всех живущих существ. По буддийским понятиям, тысячи Будд, имеющих особую кармическую связь с нашим миром, приняли решение поочередно воплощаться на земле, чтобы нести всем живым существам свет учения. Человечество существует миллионы лет и будет существовать еще миллионы. Каждый раз, когда свет учения будет гаснуть, а люди погружаться во тьму неведения, в мир будет являться новый Будда, чтобы вновь осветить им путь. Будда Сакьямуни является четвертым в этой цепи. Пятым будет Майтрея, Будда грядущего мирового периода, имя которого означает «связанный с любовью». Появление Майтреи принесет всем истинно верующим буддистам долгие счастливые годы жизни, не омраченные страданием и печалью. Таким